Зачем же именно здесь умирать? Здесь и похоронить некому». «Тут всего много», — не согласился старик. «Птички, мышки, всякие паучки, муравьишки и покрупнее водятся. Земля без живности не земля. Войну сколько вот народу перебито, и следа не осталось, ни маковой росинки. Утром водиться хотелось пить, вон ее образить, приуготовить. Пошел к родничку под камнем. Вон, туда недалеко», — указывал старик, дернул сухой головкой в нужную сторону. «А водицы и нету, пропал родничок, как и не было его. И песочек просох в ямке. Еще деды наши пили из него, а тут пропал. Ушел в землицу-то». «Пропал?» — почему-то сипло озадачился сообщением старика Петя. «Сгинул, вроде живая душа, в одночасье. Отстрадала свое, отмучилась. И все тебе, один чистый песочек, промытый беленький песочек, божеский». По лицу старика потекла неуверенная и пугливая усмешка. Старуха же, словно пробудившись, повела белесыми глазами, затеплившимися в них тусклыми огоньками. «Не жди, Никишка, не жди, найдется добрый человек, присыпет землицей», — сказала она, обращаясь к старику. И Петя по ее тону тотчас понял, что подобный разговор между ними ведется не первый раз. «Ничего не пойму», — признался Петя, выждав. «А где же ваш дом, близкие?» «Нет у нее никаких родных и дома нет», — сообщил старик Никишка. «Из дома презрения утекла. Из стариковского приюта, значится. Она еще от войны по ту светочной огневице прозывается». «Странно все это звучит», — задумчиво сказал Петя. «По ту светочная огневица. Что это такое?» «Она из полымя выскочила, как немцы их в колхозном складе запалили. С дочкой на руках и выскочила. Дочка мертвенькая, задохлась от дыма. Много ли детенку малому надо? Она прижимает к себе мертвенькую то. Не вырвать. Ножонки-то у нее обгорели, черные, растрескались. У нее душа подпаленная. Так и не отошла. Третье лето умирать сюда утекает. Огонь ее от сель не отпускает, держит. Нынче уж помру», — уронила старуха с какой-то просветленной уверенностью. «Нельзя мне дальше. А ты уходи, уходи, убивец. Как тебя земля-то еще носит? Не просела под тобой? Вон тебя огнем бы, огнем! Ты, фитинья, не кори, не кори!» Внезапно визгливо огрызнулся старик. «Я свои прегрешения 10 раз отслужил. Теперь с меня снято и печатью заверено. Че придумала? Тут и моя земля!» Повел старик рукой окрест. «Вон и сколько всего! Что огнем-то меня палить? Меня на этой земле и без того полымем насквозь прохватило. Кто тебя похоронит тут, фитинья, коль прогонишь?» Внезапно старик понизил голос чуть ли не до вкрадчивого шепота, посмотрел с хитринкой. Говоря, он то и дело оборачивался к Пете, мигая своими маленькими глазками, приглашая его в свидетели, в союзники. И Пете, хотя он пока ничего не понимал, стало неприятно. «Запел, запел, оборотень окаянный!» — пробормотала старуха. «Пошел глаза застить. Передо мной ты не ягози. У таких-то своей земли не бывает. Она их не сдюживает, таких-то. Крест, крест на себя положи, фитинья. Какой же это такой особенный?» Опять тоненько закричал старик от возбуждения, заливаясь старческим бледным румянцем и подходя шага на два ближе. «Крест положи. Я из какой земли вышел? Из германской, а? Ты, фитинья, озверела, давно ли по-другому говорила? Язык у тебя не отсохнет под самый корешок. Мы ж с тобой сколько прожили. Я тебя тут какой день кормлю, пою, с тобой мучаюсь, а ты...» Впервые шевельнувшись всем телом, расцепив руки и упершись ими в землю, старуха помогла себе пододвинуться ближе к стене, с усилием подтянула к себе ноги, и на ее посуровившее лицо наползла тень. Прикрыв глаза высохшими почти без ресниц веками, она опять окаменела, обозначилась резче, и в какое-то мгновение в лице ее словно проступил прежний далекий облик. Поджались, постражали безвольные губы, прояснились глаза, и Петя увидел, что эта старуха Фитинья, несомненно, была когда-то красавицей. Он услышал тихий, непрерывный, отдающийся во всем его существе мотив, успокаивающий и смывающий из души все ненужное, мешающее, и понял, что наконец-то и его коснулся, по словам деда Захара, голос и дух леса, и что именно здесь, в молчаливых корнях, в пышных вершинах, в земле и в небе, повсюду рассеян прах его предков. «Ты, Никишка, меня перед кончиной не срами!» — громко и ясно сказала старуха, продолжая свой спор. «За свои прегрешения сама отвечу!» «А, прегрешения!» — обрадованно подхватил старик, словно получив подтверждение каким-то своим зыбким и неясным мыслям. «Были!» — сказала старуха в том же состоянии просветления и решимости. «Жила с тобой убивцем, одолел ты меня, бабья моя порода пошатнулась, а ты и раскрылистился, налетел. Господи, прости, и грехи-то бабьи пустяшные, что за грехи такие? Вот-вот, ты ни одного на меня не вали, ты меня судить не можешь, Фитинья!» — быстро возразил старик Никишка. «Ну, а коли я тебя и обидел чем, ты по-христиански-то, по-христиански прости, и я тебя прощу». По-прежнему, помогая себе руками, охая и бормоча что-то, Фитинья тяжело взгромоздилась на больные опухшие ноги и теперь стояла, опираясь на шероховатый бетон. От усилий платок сдвинулся у нее на плечи, и седые, совершенно белые, бесцветные, редкие волосы рассыпались, невесомо заструились под жарким легким ветерком. «Грешница я, Никишка, великая грешница!» — тяжело вздохнула она. «Ты правду сказал, Никишка, только ты меня с собой не равняй. Ко мне сейчас он приходил, слышишь, сам приходил проститься!» Понизила она голос, и лицо ее еще утончилось. «Он мне простил, он мне знак такой сделал». «Кто?» — не сразу хрипло спросил старик. «Игнат приходил, муж мой покойный». «Тю! Сдурела, старая!» — даже попятился Никишка, зверовато оглядываясь по сторонам. «Игнат сгнил давно, костей за полвека поди не осталось». «Приходил», — упрямо повторила старуха. «Вот здесь стоял», — добавила она, сосредоточенно указывая перед собой и в подтверждение даже слегка притопывая. «Вот такой же молодой да ладный приходил, стоит, глаза звездочками, прямо глядеть в них страх Божий. Тина, — говорит шепотом, — Тина, пришел я, долго ты дожидалась, я и пришел. Вот как я его видела», — кивнула она на Петю. «Грех мой тяжкий он отпустил, он знак мне сделал особый». «Не мели своим бабьим языком. Сдуру тебя, все сдуру!» — махнул рукой Никишка. «Приходил, отпустил. Много ты знаешь. Отпустил, привязал. Ты его вот и видела». С нескрываемой злобой мотнул он кудлатой головой на Петю. «Кто, окромя, мог тебя приблазниться?» «Я Игната видела, мужика своего, совсем молоденького, веселого видела». Упрямо стояла на своем Фитинья и, неожиданно отделившись от бетона, шагнула к Пете, и тот не успел отступить. Цепко ухватив за плечо, старуха потянула его к себе и совсем близко в упор стала разглядывать лицо. упрашивая ее не пугать хорошего человека, Никишка тоже заволновался и даже сделал попытку втиснуться между Петей и старухой, разъединить их. «Какой же это Игнат!» — выдохнула Фитиня наконец. «От Игната зеленым полынцем несло, а тут другой. Нет, не нашинский, чей-то. Ты, Никишка, всегда бестолковый был. Никакого от тебя проку. Какой это Игнат? Городской чей-то. У него-то и дух другой. Нет, не наш», — протянула она. «Ты бы мне селедочки принес, а?» Совсем другим земным обыденным голосом попросила она Петю. «Как хочется-то селедочки, хоть бы хвостик во рту повозите». И тотчас настроение у нее вновь переменилось, и она, взяв его за руку, повела, а за ними, озабоченно что-то бурча себе под нос, заторопился и старик Никишка. Догнав их и поравнявшись с Петей, приноравливаясь к его шагу, сбоку и снизу вверх, заглядывая ему в глаза, сказал: «Слышь, парень, ты ей не верь, она всякого намелит, лишку зажилась на свете. Блазнится ей, все блазнится. Вишь, Игнат к ней приходил, он чего и приблазнилась. Как же, жди, придет. Не верь, не верь, слышь, парень, не верь. Ничего ей не верь, жила долго, свое понятие отжила». Не отпуская Петю, Фитиня шла одним ей ведомым путем, ни разу не остановившись. Миновали улицу из бетонных глыб, и лишь каменные руки, сколько Петя не оглядывался, по-прежнему тянулись в все больше густевшую и темневшую синеву неба. У старухи словно прибавилось сил, движения ее обрели уверенность, лицо разгорелось, глаза прояснились, и лишь дышала она хрипло с надсадой, и по лицу пошел крупный пот. Еще издали Петя увидел наполовину разрушившийся и все равно поражающий толщиной ствол старого дуба. Сучья, с одной стороны, у него, захваченные каким-то недугом, обескорились, побелели и струхли, и бессильно обвисли. На земле валялись полусгнившие их остатки. Другая же половина дерева еще густо зеленела. Петя пригляделся. Метрах в четырех от земли дуб разделялся на два ствола, и вот один из них, обращенный к югу, умер, второй же, северный, нетронутый порчей, бугрился сильной корой, и раскидистая его крона шумела высоко в небе. Фитинья остановилась у дуба и некоторое время осматривалась. Петя молча ждал рядом, с какой-то новой заинтересованностью отмечая любую подробность вокруг. «Я вот здесь с детям на руках бежала, а Никишка, убивец, за дубом стоял. Он в полицаях служил, а здесь в оцеплении стоял, как немцы людей жгли в складе-то. Вот я на него и набежала», — значительно сказала Фитиня, обращаясь к Пете, и по ее глазам, в упор устремленным на него и ничего не видящим, Петя понял, что она действительно принимает его за кого-то другого.